Шевеля ртом, Иван Тимофеевич заиграл. Старинная русская игра была нежна и печальна. Перебор Камаринской угадывался в ней за тоскливым звоном ладов. Густые хрипловатые вздохи басов протяжно оттеняли ладовую перекличку. Щемящие переходы были целомудренно чисты, и от всего веяло неведомой силой, неведомой горечью. Иван Тимофеевич играл и играл с закрытыми глазами, положив ухом на гармонь свою бородатую голову, и мутные слезы резкими капельками катились по лицу. Никого у него не осталось, только гармонь играла как живая. Вожжи в бригаде всегда крутили тонкие, ровные. Иван Тимофеевич взял принесенный с конюшни моток и повесил его в темноте за печку. На другой день он вновь был на могиле Михайловны, окопал бугорок, погода чуть потеплела. На душе было тихо и спокойно. Он знал теперь, что надо делать, и с тайной грустной лаской смотрел на оттаивающий весенний мир. Водополье, поддержанное снегопадом, опять набирало силу. Снова появились грачи и скворцы. Бабы во главе с полькой бронили вспаханный Иваном Тимофеевичем участок. Они впряглись в барану 8 баб и на веревках таскали барану по влажной земле. У конюшни сапожник Ярыка шкурал свербеху, и ребятишки с корзинками терпеливо стояли рядом. Иван Тимофеевич тоже сходил туда, и Ярыка отрубил ему большой кусок свербехи на бедра. Иван Тимофеевич знал, что идет по улице в последний раз, что больше никто его не увидит живым, и был спокоен. Он растопил печь и сварил 2 куска дохлой конины, но есть не стал, начал собираться. Еще со вчерашнего вечера его попросили высушить авин прошлогодний, вытаившие из-под снега тресты. Иван Тимофеевич взял большую корзину, положил туда чугунок с кониной, спички, вожжи, лучину и вновь вышел из дома. Уже вечерело, он пришел на гумно, натолкал дров в окошечко авина, растопил теплину, большую глинобитную печь. Иван Тимофеевич всегда был мастер сушить авины. В большой авинной печи затрещали сосновые чурки, авин медленно наполнялся жаром. Пришла редкозвездная майская ночь. Иван Тимофеевич чувствовал, как за винной стеной затихали последние отголоски зимы, как шумел уже стихающий Ярыкин ручей, чуял вешние запахи, и все это пеленалось безбрежной и мудрой тайной, тайной смерти. Он ни о чем сейчас и не думал, горя как будто не было, но не было и ничего другого. В ушах у него звенело. Вдруг Иван Тимофеевич услышал скрип воротницы. Он открыл дощатое полотенышко выхода в гумно и услышал Полькин голос. Она стояла с пестерем на плече и окликнула Ивана Тимофеевича. «Думаю, на скрибу немножко коглины на гумне. 2 коровы лежат в растяжку». Коглина — отхода от обмолота льна, сыпучая масса раздавленных без семян головок от льна. Иван Тимофеевич ничего не ответил. Полька пошебаршила на перевале и зашла погреться. Она встала напротив теплинки. Заслонив красные сполохи огня, с минуту трясла мокрым подолом и вышла. Иван Тимофеевич подождал, пока не стих стук ее сапог. Потом взял из корзины вожжи и сделал петлю. Он вышел из авина, нащупал лестницу, по которой поднимались на авин, приставил ее и с веревкой полез наверх. Он привязал веревку к балке, спустился до середины лестницы, поймал в темноте петлю, дрожащими руками раздвинул ее, надел на шею и приноровился вытолкнуть из-под ног лесенку. На секунду запечатлелись в голове багровый овинный отблеск и шум полевого ручья. Вдруг истошный женский крик послышался из темноты, и Иван Тимофеевич, каясь в чем-то, толкнул лестницу. Больше он ничего не помнил. Зеленые нимбы расплылись вокруг затуманенной в раз головы. «Ой, Иван, ой, что ты наделал-то, ой!» Металась в авине полька, ища топор. Она нашла топор, скорехонько приставила лестницу, торопливо залезла наверх и наугад, плача, долго тюкала по веревке, пока на подошву гумна не упало грузное тело Ивана Тимофеевича. Она еле стянула с него врезавшуюся в шею веревку, подтащила его на свет. Иван Тимофеевич не двигался. Она суетилась около, плакала, охала, не зная, что делать. Вдруг Кадык у него дрогнул, дернулся один раз, другой, и полька, улыбаясь и плача смаху, кинула веревку в огонь. «Полинария, ты, я, Иван, я...» «Не говори ради Христа никому». Полька вся в слезах села рядом, положила голову Ивана Тимофеевича на свои коленки, и вся горечь, что накопилась у них обоих, слилась в одно горе. И от этого стало вдруг легче. Чугунок с кониной перекатывался на земляном полу, за вином шумел неутомимый Ярыкин ручей, посинели звезды над гумном, и земля вокруг тихо дышала, дожидаясь человеческих рук. С ночного юга катилось вал за валом густое, как сусло, вешнее тепло. В темноте у гумна пробивались на свет новые травяные ростки, гуляла везде весна. Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это. «Не говори, Полинария, никому», — повторял Иван Тимофеевич эти слова, стыдясь того, что случилось. Он повторял эти слова, подкидывая дров, и огонь в печи набирал силу, как набирала силу первая послевоенная весна.